17 вред? Насчет следования Абу Бакра и Умара я имел в виду, что если Абу Бакр и Умар говорят у нас слова, на которые нет далили, противоречащие далилю, мы даже за ним не имеем права следовать. Почему? Далиль какой? Когда пророк сказал, когда Ибн Аббас дал фатва про Таматто, Хадж Таматто, люди пришли и сказали, что Абу Бакр и Умар нам говорят по-другому, говорили какой? Хадж в Ифрат делать. Что им сказал Ибн Аббас? Сказал, Юшику антум тиру алейкум биссама биль хиджара, на вас сейчас небеса камни пойдут. Я вам говорю, сказал посланник, вы мне говорите Абу Бакр и Умар. Почему? Потому что Абу Бакр и Умар в этом вопросе что? Ошиблись. И поэтому, если Абу Бакр и Умар говорят вопросы, которые ошибаются, допустим, сегодня мы с братьями брали баракаллаху фикум, мазаб имама Умара, знаете какой? Если человек джуна в большом осквернении, воды нет, пока воду не найдет, не молится. Даже если это 10 лет будет. Молитву не молится, сказал, пока воду не найдет. А у нас достоверный хадис Аммар ибн Ясир, это что? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, якфика, достаточно тебе было, если ты в большом скрине, сделать таяму. Так, теперь мне за словами Умара следует или со словами пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Вот это я имел в виду, понятно, да? Джазакаллаху. Алейкум биссуннати ва суннати хулафай рашидин джазакаллаху хайран. Как теперь собрать внешне, как будто бы что у тебя? Таарут получается. Нет, тааруда нет, разногласий. Алейкум биссуннати ва суннати хулафай рашидин, который не противоречит моей сунне. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям как сказал? Алейкум биссуннати. Первая сунна, да? Ва суннати хуляфай рашидин. Вторая сунна. Адду алейха. Сказал адду алейхима. Или же сказал адду алейха. Держитесь клыками за нее. Про две сунны сказал. И кто сказал держитесь клыками за что? За нее. И не сказал держитесь за клыками за них две, за эти две сунны. Отсюда мы понимаем именно та сунна, которая не противоречит сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Как это мы видим из самого этого хадиса, джазаллаху хайран, брат. Поэтому у нас всегда так, когда у нас противоречие, внешне противоречие хадисы, мы должны смотреть в сам хадис, потому что в самом хадисе, иншаллах тааля, на это же бизнес есть. И много так в исламе, внешне вроде бы бывает хадис противоречит, но в этом, иншаллах тааля, противоречия нет. Баракулуфик. 17-я вещь. Аль-Хизби. Поэтому, брат, если о чем-то говорю, кому-то что-то ишкаль непонятно, переспросите. Аллах, переспросите, джазакум Аллаху хайран, чтобы потом неправильно не понимать. Аль-Хизбия масхун ли тарихат или стидляль валь-худжа валь-баян. То есть партийность, этим самым ты отменяешь или стираешь путь далиля, путь довода и путь довождения, то есть объяснения. Фабадалян минан якуль. То есть вместо того, чтобы говорил халя Аллах, скажи, вместо того, чтобы ты говорил, сказал Аллах, сказал посланник, вакаля сахаба, говоришь, сказали сахабы, вакаля уляма, сказали уляма, что они говорят? Каля хизб, наш джамаат так сказал. قرر الحزب ناس جماعة تكريشيل حتى أن بعضهم وصل بالأمر أن يرد الحديث قولية بفعل زعيم حزب. Даже в наше время некоторые люди отрицают слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям чем? Действиями своего амира, того, кто создал джамаат. А потом он как у него шуба? Ях, и наш же амир, наверное, знал, и этот хадис тоже знал. Если он так поступил, значит, он не просто так. Наверное, еще какой-то другой далиль есть. Так или не так? Аузубилля, вот так оправдывается. Валямма культу ли ахадим шейх, говорит, когда я одному сказал духан харам, то есть сигареты харам, каля хизбун лям юздар карал фима салити татхим. Наш джамат еще, говорит, не издал закон, говорит, вопрос татхина, вопрос сигарет. Культу ля вахаль тантазиму аль уммату амра хизбекум. Ахваль тантазиру аль уммату амра хизбекум. Шейх сказал, теперь нам что, говорит, вся община должна ждать, пока приказ из вашего джамата выйдет. И далее узабиля. 18-я вещь аль хизби тудафу каян аль уммати. Хизби или партийность джамаата ослабляет силу нашей общины. Как сказал Всевышний Аллах, валя таназау, не спорьте, фатавшалю, проиграйте, ватазаварихакум, и уйдет ваша сила. 19 из вредов хизбия джамаата, таджаля лихтимам аль-хизбия бихизбихи, то, что у тебя хизби или тот джамаатский, у него вся забота, только его джамаат. Вакайдаху, нашратуху, вакутубуху. То есть он занимается только вся у него мысль про своего амира, или про то, что распространяет амир, или книги амира. Фахуа ясулю, ваяджулю, бидалик. То есть у него все идеи, только вся работа основывается на приказах запрета джамаата. Валя юрафу илля хаза. Валя юрафу илля хаза. Кроме этого, ничего больше не знает. И поэтому я братьям обращаюсь и говорю, бисмилля. Не надо печалиться. Если кто-то в это вещи подобные попал, баракулуфик. Все мы еще кто-то, может быть, хуже вещи попал. Многие из нас в куфре и ширке жили, так или так пришел в ислам. Так, ничего страшного, жил в куфре и в ширке, сейчас, альхамдулля, узнал. Альхамдулля, милость Аллаха субхана ва тааля, так или так. Самое главное, чтобы не было так, как в наше время, баракаллаху фикум, когда кто-то из братьев в чем-то ошибается, а потом не хочет признавать свои ошибки. Страшно это. Мы сейчас, как видим, это уляздай из признаков отсутствия ихласа, как мы говорили. Допустим, некоторые братья учились в каких-то арабских странах и приехали домой и начали дава делать. В каких-то вопросах, да, у них не было недостаточного знания, они сделали свой чуть-чтигат, свои старания. А потом оно выяснилось, что этот чуть-чтигат неправильный, так или не так. И вот тут, если бы он был действительно рабом Аллаха, субхана ва тааля, а не рабом своих страстей, он бы сказал: братья, я ошибся. Братья, я ошибся. Аллах, я ошибся, братья. Это глупое решение было, это неправильно, мы должны этого оставить. Однако он, ему шайтан может сказать как? Если ты сейчас скажешь, что ты ошибся, они потом все остальное могут у тебя не принять. Скажут: а что нам может гарантировать, что ты в другом не ошибся, и отвергнуть всю религию, которую ты до них донес? Шайтан может так тебе преподнести? Может. Ях и наплюй на шайтана и на его такие слова. Скажи. А потом, в Аллахе, если ты будешь, Аллах спонтали за тобой будет. Аллах и любит искренних рабов. Аллах, наоборот, еще сильнее укрепит этих ребят в следовании за тобой и за твоими знаниями, потому что они видят, что ты искренне. Если ты ошибаешься, то ты признаешь эти ошибки. А самое удивительное, мы видим, братья приезжают с арабских стран, и вообще никогда никаких у них ошибок нет. Когда они говорят: я ошибаешься, все, начинают с тобой спорить. Субханал, ты что, пророк, что ли? Столько лет мы тебя знаем, и ты еще ни от одной из своих слов не отказался. Получаешь, ты как пророк, так или так. Мы же люди, мы молодые, мы еще в Аллах. Куда нам? У нас знаний вообще нету. Как мы всегда пример приводим, человек живет в обществе, и всегда ему в этом обществе преподносит, что это такой вот цвет, вот такой вот цвет, что это красный цвет. И он 25 лет в этом обществе живет. И мало этого, потом еще работает учителями, да учеников, что говорят: дети, вот это вот красный цвет. А потом один прекрасный день приходит человек, приезжает в эту деревню, и когда видит, говорит: нет, брат, это не красный, это голубой цвет. Субханаллах, голубой. Ты хочешь сказать, что я 25 лет был таким дураком и не знал, что это что? Голубой цвет? Ты хочешь сказать, что вот все мои дядьки, тетки, деды, прадеды, все такие болваны и не знают, и ты тут один умник приехал и учишь меня, что это голубой цвет? Это не красный, это бордовый цвет, он тебе еще говорит. Так или не так? Есть такое у нас или нет в наших душах? Есть такое у нас, братья. В наших душах есть такой кибр валязда, и не принимать чего этого. Илля ман рахмалла. Поэтому давайте будем искренне. Если кто-то в чем-то ошибается, ошибся, халас. Астагфируллаху ва атубу илейх. Так или не так? В исламе легко, альхамдулиллях. Аллах тебе, субханал, может быть, кто-то все эти харакяты делал. Аллах тебе все это что? Заменит, субханал, хорошими делами. Инна аль-хасанати юзибна сайиат. Хасанаты, хорошие дела, уводят все плохие дела. А тауба это мин азмин хасанат. То есть тауба один из самых великих хасанатов. Поэтому человек тауба делает, альхамдуля, двери. Аллах смотрит только и просит. Афаля ятубуна или Аллахи ва истагфируна. Аллах к кому обращается, баракаллаху фикум, вот с этим аятом, знаете в Коране? Афаля ятубуна или Аллахи ва истагфируна. Неужели они не каются перед Аллахом? Почему они не каются перед Аллахом и не просят у него прощения? К тем христианам, которые сказали, что Аллах есть сын. Посмотрите этот аят в Коране. Аллах рассказывает о христианах, которые приписали к Аллаху сына. И потом сказал: афаля ятубуна или Аллахи ва истагфируна. Даже такаду самавату ан ятафаттарна. Всевышний Аллах сказал, что небеса готовы раскрыться. Ва татхируль арду. Ва татхируль джибаль. То есть готова земля раскрыться и горы упасть. Ан даули рахмани валяда. Из-за того, что они приписали Аллаху сына. То есть готово небо разгнев от гнева. Небо от гнева готово раскрыться. Земля провалиться. Горы рассыпаться. Из-за того, что они приписали сына. Что тогда сказать о Всевышнем Аллахе? И все равно, несмотря на афаля ятубуна или Аллах. Почему бы им не покаяться перед Аллахом и попросить прощения? И поэтому тот, кто в эти вещи попал, я думаю, он намного меньше греха сделал, чем эти куфар. И поэтому, баракаллаху фикум, дверь таубы всегда у нас открыта, братья. И не надо проявлять кибр и доносить это до братьев, которые до сих пор это. И мы должны признавать, потому что если мы, то есть, не хотим признавать свои ошибки, тогда какая польза от того, что мы сюда приехали? Тогда у нас все нормально, мы все что, машала шиюху лислям, надо было дома сидеть. А если ты сюда приехал, то есть твое действие, если ты не словами, уже твое действие доказывает, что ты подтверждаешь, что ты джагиль, так или не так. Если бы я себя джагилем считал, я бы не приехал бы сюда, требуя знать, так или так. И вот мы, если сюда приехали, знания, теперь что-то узнаем, надо же по нему амаль делать или не надо? Надо по нему амаль делать, а иначе какой толк тебе от твоих знаний, баракаллаху фикум? Поэтому это очень важная вещь, которую мы должны знать. Шейх дальше говорит, аль-фуркану байна таджаму шари ва таджаму бидъи. То есть разница между сбором соответствующим шариату, то есть так, джамаасту шариатское, и что, и джамаасту бидаачское. Первое, аль-мучтар таджаму шари. То есть вот теперь у нас вопрос, братья многие задают. Много здесь братья задавали. Когда понимаю, ты теперь говорит, что хочешь сказать? Что вот у нас дома в республике каждый сам по себе должен ходить? Такой вопрос возникает или нет? То есть каждый сам по себе что хочет делать, что совместной работы такого с нами не бывает и так далее? Нет, я этого не хочу сказать. Я хочу сказать, если вы собираетесь, сделайте так, как это вам приказывает шариат. И вот сейчас мы об этом узнаем. وَنَقْصُدُ بِالتَّجَمُّ الشَّرَعِيِّ وَالْمُسْلِمُونَ هُمُ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ تَجَمُّوا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَّةِ وَفَهْمِ السَّلَفِ الْأُمَّةِ فلا يجمعهم تنصيم ولا بلد ولا حزب ولا لون وإنما يجمعهم ما ذكرنا. То есть когда мы говорим про шариатский сбор, мы имеем в виду тех мусульман, которых собирает Коран и Сунна и понимание салиф. Вот мы сегодня тут машаллах собрались джама. На сегодня что сюда собрал? Шейх говорит, их не собирает что? Танзим. У нас какая-то партийность есть. У нас партийность собирает. Валя балет. Мы все из одной страны, из одной республики. Если из разных республик, валя хизб, или все из какой-то партии, нет, валя ля, он или все одного цвета. Ну собрали же, правильно? Потому что нас здесь собралось ничего. Куран, сунна и понимание салифа баракатых. Вайнаму яджмауху мазакарна. Однако и собирает то, о чем мы говорили, Куран, сунна и понимание салифа. Валя укану мутафаррикина фибилят фагум бихизбула. Даже если мы разойдемся все в разные республики, в разные страны и будем на одной якиде, мы и есть хизбула, то есть партия Аллаха спонталя. Вагум Тайфатуль Мансура и победоносной общины, вагум ахлю хадис, и будем ахлю хадис, вагум ахли сунна джама, и будем ахли сунна джама. Вагум улямау расихун, и они будут что, знающим, то есть это как бы знающий ученый, вот тибаугум фикуль заманива мака. Я же вам рассказывал пример. То есть из жизни, субханаллах своей, один брат приехал из Москвы, в Москве живет. И он был у одного из братьев, то есть в одной из республик. Я этого брата не знаю лично, но мы заочно друг друга знаем. И он сюда пришел, и мы начали с ним разговаривать, я ему кое-что начал рассказывать. И так он говорит, субханаллах, ты вот этого говорит, знаешь? Я говорю, валла, не знаю. Ты говорит, никогда с ним встречался? Валла, клянусь Аллахом, я его даже никогда не видел. Я говорю, я об этом брате слышал, но никогда не был. Валла, говорит, не может быть. Я говорю, почему? Валла, говорит, что ты говоришь, даже вы говорит, предложение одинаково ставите. Вот о чем ты говоришь, а то он говорит. Он говорит, всегда слово манхадж, манхадж, ты всегда слово манхадж, манхадж. Говорит, ты такой, он всегда говорит, не может быть. Я говорю, валла, и вот так оно, брат. Видите, шей говорит, ахли сунна, они в разных даже есть местах, они что, один джама. Так или не так? А если нас собирает вот этот джама и партийность, который соответствует шариату, в одном мы месте и раз каждый по-своему говорит, так или не так? Касался Всевышний Аллах, тахсабухум джамиан, вакулюбухум шатта. Ты считаешь, что они вместе, а сердца их разъединены. И поэтому, если в одном джамате, потому что в джамате, это бедачкам, каждый своим страстям следует. А мы одному следуем. Одной книге, одной сунне и пониманием только одних салифов. Ридван Аллах Али. Танзим, что такое объяснить? А? Танзим, вот этот, какая-то система, имеется в виду, вот эта партийность. Танзим это система. Уадвагум фикулли заман, вамакан, вагум яджмауну аль-хак и валь-имам, и шаука валь-мана. То есть, и вот они в каждых временах, и они, если собираются, то есть, если есть в исламском государстве мусульманин, правитель, у которого есть сила, мы знаем, что из акида ахли сунна джама, если ты находишься в государстве и есть правитель мусульман, что ты обязан ему подчиняться. Вот они поэтому собираются вокруг кого? Вокруг одного правителя мусульманина. Мы с вами разбирали же этот подрыв. Уайнкана гунака имам ваилля фагум мутахуна аляман хиджнабуа. Это если у них есть правитель мусульман. А если у них нету, как допустим положение у нас во многих республиках бывшего Советского Союза, фагум мутахуна аляман хиджнабуа. Мы братство, среди нас братство на основе чего? И снова манхаджи пророка салсам, воль китаби у сунны, Курана и сунны пророка салсам. Юбайюн аль-хаким аль-муслим фи билядихим. Если у нас есть глава мусульманин в нашей стране, то мы ему даем, что присягу? Ему даем, а не какому-то там простому. Уанкана таадуд аль-байат фи билят, вазалика минаш. Даже если у каждой страны, то есть исламской или мусульманской, свой правитель, то есть в какой-то стране тому ты даешь, то есть если ты являешься гражданином этой страны. То есть, допустим, мы здесь не обязаны давать президенту, почему? Потому что мы не граждане Мисра. Понятно, да, это? То есть, если ты являешься гражданином этой страны, в которой правитель мусульманин страны, тогда ты обязан перед ним что? Присягой. Вазалика минаджи дарура тифяхивзуль масалих вадахвиль мафасих. То есть, это, говорит, дарура, как сказали единогласные мнения ученых, даже если в нескольких государствах каждый свой президент. ومبتعدين عن بيعات الحزبية والمفرقة. И Ахли Сунна Джамаа сторонятся вот этих всяких присяг джамаатских и партийных. Амма таджамуль бид'и фахум уляйка аллазина тахаззабу ваджтама уаля хиляфи залика. Что касается партийности джамаатства бид'аческого, то они не это их собирают, ни Куран, ни Сунна, ни фахму саляф. И даже если они в исламском государстве, и даже если они правители мусульмане, они и то ему присягу не дают, так или не так. Миналявкар, то есть собирают их либо идеи, ау ашхас, или определенные лица, ау бульдан, или определенное государство, ау гайру залик и подобное там. Гумуль лазина халифу манхаджи тайфель масура. Они противоречат пути победоносной общины бисмин варасмин. То есть и именем, и путем. Фа хизбуллахи ля югбалю ахзабу нухра. То есть партии Аллаха не принимают других партий. Вальма изабаляху куллятайни ля яхмилю аль-хабас. То есть, как правило, у тебя в Куране барахлофи. Фа нурун вахи. То есть свет у тебя в Куране, где нур слово пришло, один, так или так. Юхриджухум мина зулюмати иля нур. Все аяты, где у тебя говорится про тьму и про свет, свет и в единственном числе. А тьмы много, поэтому Аллах говорит нур вахид, свет один, а зулюмат много. Ас-субуль кафира, путей много в Коране. Ас-сират один, поэтому Всевышний Аллах говорит один ас-сират аль-мустахим. Так или так? В другом аяте говорит ванна хаза сираты мустахима. Таттабиу, следуйте, валя таттабиу субуля. Видите, всегда так приходит. Путь один, он один. Прямой путь. А заблудших путей много. Вассубуль касира. И эти пути другие, они короткие. Вассиратун тауиль. Как это мы видели в сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Знаете, наверное, однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллям сидел с сахабами и нарисовал вот такую вот длинную линию. И сказал, это путь Аллаха. Прямой, конечно. Это что прямая? А потом сказал, а это сказал субуль. А это сказал пути. И на конце каждого сказал, стоит что? Шайтан. И призывает. И кто ему ответит? За кой закинет его куда? В огонь. Вот тут везде огонь. И поэтому мы из этого видим баракалуфикум, как говорит об этом шейх Альбани. Мы должны заметить, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям нарисовал эту длинную. Так или так? А эти что? Короткие. И отсутствие сабра призывает тебе к чему? К тому, чтобы нырять. И следовать коротким путям. Так и так. А тот, у кого есть сабр, иншалла пойдет по длинному пути. И поэтому, даже если это короткие, знайте, что они вот такие на самом деле. Они вот кривые пути. Правильно или неправильно? Поэтому если ты за ними заходишь, а у нас что по математике, кто геометрии учился, самое что у нас точка и точка. По геометрии помните правило? Самое короткое расстояние между двумя точками это что? Прямая. Так или не так? Поэтому вот это у тебя Дуня, вот это у тебя Джанна. И если хочешь Джанна, самым быстрым путем это что? Прямая. Ванна газа сироты устакиман. И это мой путь. Прямой. Таттабиогу, следуйте за ним. Валя таттабиу субуля, не следуйте путям. Вассубуль дайиха. Ля таттасиу ля лиляхзаби сагира. И эти пути, они узкие. Туда только что, никто не залазит, кроме этих джаматов партии. Вассуратун васи. Яттасиу джамиль муслимин. А сират наш, широкая дорога. Туда все мусульмане заходят. Дальше шейх говорит, вот субуль аля руси им шайтан, то есть пути, на конце каждого стоит шайтан, вот сурат аля раси китабу ла его суннати, а у нас здесь на голове что стоит? Коран и сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ва гауляй ячтамиуна аля умара, лякин ляйса лягум шаука ва мана. Эти люди, которые на этих путях, парти джамаски и так далее, они собираются вокруг каких амиров, у которых нету ни силы, ничего не могут, ни себя защитить, ни других не могут. Бальгум мутаридуна, мушарридуна, однако мы видим, они изгнаны. Валяйстатауна аньятфу дарран анфусим, эти амиры себя не могут защитить. Так кто-то в тюрьме, кто-то в Америке, кто-то в Англии, кто-то в лесу, кто-то в горах. Так или не так? Фадлян ангайрихим, не говоря уже о том, чтобы себя защитить. Мимман байяу, из тех, кто его дал ему присягу, аулям юбай, или не дал присягу. Ватаджамуль бидри суммия казалик. Лянна валя асхабихи вабарагум ва махазбитим ва бугдихим буния аля асасин гари шарии. И почему этот сбор называется бидаческим, то есть такой? Потому что у них любовь к тем, кто с ними, или ненависть к другим, или любовь, то есть любовь или ненависть строится не на основе шариатской. Фадахалю фил бида, зашли бидат из асасу валя вальбара инна магу атаатан лилляхи ва атаатан расуль. Потому что у нас любовь и ненависть не ради джамаата, а ради чего? Подчинение Аллаху и его посланнику. Ванахну саназ гурбаду фуркан ля куллиху байна таджамайна. И мы, говорит, некоторые разницу приведем между двумя, то есть сборами. Сбор шариатский и сбор не шариатский. Слушай. Наши два жизни, а у Алиба Да, баракалуфик. Да. Поэтому мы говорим каждый что, как сказал один арабский поэт Джазакаллахари, сказал, что вакулю еда и востам биллайля. Валяйля ля тукиру ля умбизали. То есть у нас что есть одно стихотворение, в арабском джагили была одна очень красивая женщина, ее Лайля звали. И все хотели на ней жениться и так далее. И собирались арабы, вино пьют, и один говорит, да это моя жена. Ты говоришь, что, это же моя жена, говорит. Ой, да это моя невеста, да, говорит, да, она моя была, я развелся. И говорит, кулью я да, и вот набили. Каждый говорит, что у нее связь, что с Лейлей. У Аля-ля-ля, только румляй в зале, когда Лейлю когда прием, говорит, я никого их и не знаю. Так или так? Поэтому мало ли кто кричит, я вам тут каждый тоже рассказываю. Здесь тоже много кто студенты говорят, мы саляфиты, манхаджахли сунна и так далее. Много здесь кто кричит. И бороды, и короткие штаны, ях, и не верьте как. Должен быть далиль, так или не так? А мы, альхамдулилля, вот с первого урока видели, кто такие ахли сунна джама. Разобрали, нет, помните, читали шейт Мухаммад Юсуф книгу? Насчет того, кто такие Тайфа Тульмансура, кто такие Асхабуль Хадис. Много мы читали в начале. Альхамдулилля, вот братья, иншаллах, признаки знает. То есть теперь мало ли кто будет кричать у вас, баракулуфикум, что он ахли сунна, что он сальфит, что он тайф тульмасур и так далее. Мы говорили же тоже, вчера на прошлом уроке кто говорит, с Абайбном Масаудом в наше время, там джамат такфир, 4 человека джамат выбрали себе эмира, и этот эмир им говорит, братья, держитесь, не уступайте. Ибн Масуд сказал, что мы джама, потому что джама сумало факальхаку инкунта вахда, джама то, что соответствует истине, даже если ты что, один. Мискин, ты откуда знаешь, ты из чего взял, что ты на истине, так или не так? Истина четкая, явная. И поэтому эти джаматы, то есть таблеты и так далее, они все что? У них же кто их последователь? Джухаль. Так или не так? Джухаль. Поэтому там можно лапшу, знаешь, поверишь, много можно чего рассказать. Да, мы туда взяли, лавы покричали, 4 раза там 4 пули из калашников в небо пустили, так или так на эмоции. Где далиль? Давайте далиль. Давайте далиль на то, что вы говорите, так или не так? Должен быть далиль из Курана и Сунны пророка. Саллаллаху алейхи вассалям. Как мы сегодня сказали, начали урок чего? Что не каждый, кто говорит, что он молится, так? Каждый, кто говорит, что я пощу. Далиль должен быть довод, так или не так? Поэтому сегодня, вот, альхамдулилля, вот, вступление такое сделали. То есть, потому что это очень важный вопрос, чтобы вы не обманулись. То есть не каждый, кто себе про себя говорит, что он сальфит, что он аляфит, али сунна, что он ментаев, тульмасура и так далее. Не попадается в баракулуфикум эти вещи. Первое, ши говорит разница. Ядруна или манхаджи аль-мухалиф или ислам. То есть они, эти партии, джаматы призывают к путям, не соответствующим исламу. Ва юдафиуна анха. И защищают эти пути. Минха демократия. Будь это демократия. Как сказал один, нуридуха демократия камиля шамиля аль-джами. Мы, говорит, хотим полную демократию. То есть, а что из себя представляет демократия? Вы знаете, да, понимание демократии? Это что, правление народа? Правление народа. А что касается у нас ислама, то что? Правление. Кто народом правит? Куран и сунна пророка, саллаллаху алейхи ва каля ахадухум, ахаду дуатихим, лимаза нуаккиду, ва насырру анна ль-исляма муадуна ль-демократия, инна хаза ифтирау назим, фанахну ауаль ман юнади бит-демократия, ва таббикуха, ва язуду анха хатта ль-маут, аузу билля. Один из них сказал, то есть, почему мы, говорит, подтверждаем и говорим, что ислам является врагом демократии? Это, говорит, ложь на исламу. Наоборот, мы первые, кто призываем к демократии. И, говорит, живем в соответствии с ним. И, говорит, готовы умереть, защищаем и готовы умереть на этом. Джордж Вашингтон, американский президент, один из президентов сказал, демократы, конечно, дерьмо, но ничего лучшего человечество еще не придумало. Вот правильно так сказал, человечество еще не придумало. Аллах закалах. Видите, как говорят. А мусульмане говорят, мы там демократы. Кафиры сами знают, что кафиры говорят, что это дерьмо. А мусульмане, субхана, потому что по уши в дерьме, когда погрязли. Человек когда видит, что на нем грязь есть? Вот брат белый джалиби, чисто белый джалиби, так или не так? А? Когда теперь, если туда попадет маленькая одна капля, значит, сразу видит, так или так, а идет сразу стирает, так или так? А если человек, извините меня, одел себе полностью, его облили что наджасой, а потом в него кто-нибудь плюнет, он заметит, что в него кто-нибудь плюнул? Вот так, поэтому, барку фиг, старайся на себя чистую одежду одел. Это что? Одежда Курана и сунны, понимание салиф. Поиначе ты не будешь видеть, что ты в грязи. В тебя будет плевать, кидать и так далее, тебе будет казаться, что ты чистым, барку фиг. Как мы приводили пример, один из улема плел с белой стеной, помните? Говорили про белую стену. Дальше шей говорит, Фанзур рахимахулла кайфа юнади бит демократии. Смотри, досмысленно, как он призывает демократии. Аллати гель куфру биани, который является что? Куфром. Так или не так? Потому что мы знаем, что «Уман ля яхкум биманзаллах, фауляйка умуль кафирун». Если у тебя акида, что это халяль, становишься кафиром, так или не так? А человек мало того, что у него акида, то, что демократия должна быть, то есть, что народ народом должен править, а не Куран. Он еще воюет и говорит, мы готовы за это умереть. Это куфр, валиязубилля. Это куфр, валиязубилля. «Ваюдафи анха хатталь маут» и говорит, что мы готовы защищать его до смерти. Ваякулю инналь исламиин и говорит, что мусульмане валяйсу биму один и то, что они не враждуют, ваяксуд обязалька исламиин аль бидаиин. Он имеет в виду каких мусульман? Бидаатчиков, ля салафин, а не салафитов, а иннама ему адуна лихази демократия хатлима. Тоже салафиты, они враги этой демократии до самой смерти. Вауаляйхум вальбараухум аля асасиль хизб. То есть у них любовь, ненависть у этих джаматов на основе чего? Партийности джаматов. Фаюадина манху ахура хариджа хизб. Фаюадуна манху ахариджа хизбихим. Тот, кто не в их джамате, не в их партии, тот враг. Валяукана мин адхан нас, даже если он самый богобоязненный человек. Ваюалюна манху адахилю хизб. И любят того, кто в их джамате. Валяукана мин афджарин нас, даже если он самый неправедный. Бихиляфи таджаму ашшаиб, в отличие от сбора шариатского. Аллази валяугу лиллах. Мы любим ради Аллаха. Ва расули, и ради посланника. Валяль муминина кафа. И любим всех верующих. Факуллю муслим лягу валя вальбара. Каждый мусульманин любит и ненавидит. Фаю алюнаху аляма маху миналь ислам. То есть мы любим мусульман за тот ислам, который с ними. Ваю адуна валь фиск валь маасу валь бида. И враждуем или не любим за грехи мусульман, за их бидааты или нечестие. Третье. Таджаму бидаи кайма ля байатил бидаия. То есть сбор бидаатческий у тебя основывается на бидаатческой присяге. Аля тиля далиля ли, на которой нет никакого далиля. Фализалика таададуль байат. Битадуди джамат, поэтому сколько у тебя джаматов и столько у тебя присяг. Вот таджаму шари ля юртабару байатан. А сбор шариатский не считается у тебя присягой. Ля ли имам аль-хаким аль-лази йаджтамиу алейхи аль-хилль валяхт. А илля ли имам аль-хаким аль-лази йаджтамиу алейхи аль-хилль валяхт. Кроме одного, это правителя у мусульман в исламском государстве, вокруг которого собираются, то есть какие-то ученые и так далее. Уютриуна у китателя, подчиняемся ему в подчинении Аллаху, ваясуна у пимасителя. Если же он приказывает то, что запретил Аллах, мы ему не подчиняемся. Четвертое, таджаму бидаи кайму на таклит лиха, дать ему зуамайхим. То есть сбор бидачки основывается на чем? Наследование за их теми организаторами этого джамаата и правителями, управляющими его, ватазимихим, ватахдихим, то есть возвеличивание. И чуть ли святыми их не считает. Амма таджаму шари, что касается шариатского сбора, кайму на ляттиба или расули саллаллаху саляму ассахаба уля иммати мина салих. Наш сбор, то есть, основывается на следовании пророку, сахабам и имамам из салифов. Вагум ля юфаррикуйна байна ахди мина имма илля фи ильмихи ват таква. И нет у нас разницы у ахли сунна между любым имамом, кроме как в знаниях и богобоязненности. Пятый таджаму бидаи кайму на ляуаты фоль хамасат аль муфтакида ли таасиль. То есть бидаческий сбор или джамаатство или партийность строится на чем? На эмоциях, которые потеряла основы. Бихиляфи таджаму ашшариаль кайма ля таасиль. В отличие от сбора шариатского, который стоит на основах, о которых мы говорили выше. Вагауляет ухаррику умасияса. Эти, то есть бидачки, эти партии джаматы, ими управляет политика. Вататуфу бихим аля абуабиль валя табад. И ходят с ними по всяким дверям и порогам. Покули йомин я труку на бабан. Каждый день они стучат в разные двери. Файома таджиду малябуаби рауафит. Иногда ты встречаешь у дверей рафидитов, шиитов. Файома налябуаби барнаманат. А иногда у дверей парламента всяких. Бишахизуна курсиен бишафати азабель альмания. Они стараются занять себе кресло с помощью заступничества этих безбожных партий. Вот таджаму бидри, шестая вещь. Таджаму бидри йофсилю. Юфасалю адаху ли мухалифати ли хизбиу низам. То есть бидаческие сборы или джамааты выгоняют тех, кто в их джамаате, из их джамаата. Ля яхтади ан якуна кафиран. Ва ля яхтади ан якуна кафиран. Он низам, ли хизбиу низам по причине их джамаата или по причине низама. А не из-за того, что человек может стать кафиран. Так говорит, ватаджаму шаре ля юфсалю илля манкана муртадана у муптадя. А что касается шариатского сбора, то мы не изгоняем никого, кроме тех, кто является кафиром или муптади. Муптади, то есть делаем ему хиджр, хаджр. По фаслугу аля асасиль китабу ассунна ля асасиль хизби. То есть если мы кого-то исключаем из ислама, то на основе чего? Крой Курана и сунны, а не на основе хизба, то есть джамаата или же партии. Седьмое. Таджаму аль бидаи. То есть, может быть, немножко затянули, братья, кто-то устал, но вы видите, важно, потому что все вы согласны, что сейчас нет у нас не то что города, нету деревни, в которой что, вот этих вещей нет, так или не так. Таджаму билия асхабу уля ихтамуна бисунна, то есть тот, кто джамаатские или партийные эти всякие, не обращает внимания сунне. Валя ямалюна биха, и не живут соответственно ней. Валя ядуна иляхи, не призывают к ней балькасиру мингум ятабиру хакушура но джузият. И многие из них считают ее что корочкой или частностью какой-то. Вот да, вот у иляхи туфарли куль муслимины говорят, что призыв к сунне сеет раскол среди мусульман. Амма таджамму аль шара'и, а что касается шариатского сбора, фаяхтамму бис сунна, то есть обращает и все внимание дает сунне. Ваядру иляхи, призывает к ней. Вальямалю биха, и живет соответственно ней. وَيُقَدِّمُ الْأَهَمَّ فَالْمُهِيمُ и ставит на первое место самое важное, потом важное. وَالدِّينُ عِنْدَهُ كُلُّهُ لُبِّنُ وَلَا يُسْتَهَنُّ и религия у Ахли Сунна все является у тебя люб, то есть семечкой, и то есть никак они разлить на семечки и корочки. Мы ни к чему халатно не относимся. Восьмое. مَنْهَجُ التَّغِيرِ عِنْدَ تَجَّمُ الْبِدْعِي يَبْدُو مِنَ الْقِمَّةِ, то есть менедж изменения, то есть путь изменения положения у бедачков, у этих джамаатских, у этих, начинается с чего? Сверху. Полизалика таджиду утаратан якуму без седам аль муслях, поэтому ты иногда видишь, они еще используют оружие, то есть убивают власти. Утаратан ухра ядхуль фисияс валь барламан, или же другим путем заходят куда в политику и парламент. Бихинафи таджаму шар'и, в отличие от сбора шариатского, аллази ятабиру анна тагири якуну мин аль-кайда, который считается с тем, что изменять надо начинать снизу, как сказал Всевышний Аллах, инна Аллах ля югайру ма бикаумин хатта югайру ма бианфусихим. Аллах не изменяет свой народ, тот народ, пока они, никакой народ, пока они не изменят самих себя. Девятая разница. Таджаму аль-бид'и фихи шабахун бис-суфия. То есть это джамаатство и партийность, бидачка, оно схоже с суфизмом. Фахия турукия джагида, это как новые тарикаты. Суфия такулю аль-мурид аль-лази яттахизу шейхани кальмар атилляти таттахизу зауджатайни. Вот как мы сказали, суфисты говорят, мурид, который берет себе два устаза или два шейха, как женщина, у которой два мужа, вальхизбиюна лякулюна ляз диваджиета фильваля, говорят, нет у нас что, двойной любви. То есть либо с нами, либо против нас. Хатта ли ахли лейм, даже в отношении ученых, ваддин или религии, фализалька гум ля исмахуна ля адайхи ман яхузу льильма, хатта мин ахли лейм. Поэтому они запрещают, то есть тем, кто в джамаат или в этом, то есть присутствовать у ученых на уроках, или же у тулябу лейм, хаткаму бифасли касирми на нас, и поэтому они исключили свою джамаат и субборте многих людей, аль-лазина халюк и азабаб, которых не послушались и начали учиться. Десятое, это джамуль бирей ядру ля хизб, то есть сбор бедачки призывает к партии, к джамаату. Аксар мимма ядру ля ислам, больше, чем призывает к исламу. وَيَدْعُ إِلَى الْاِعْتِصَامِ بِفِكْرِهِ وَمَنْهَجِهِ وَكُتُبِهِ وَزُعَمَائِهِ, и призывает тебя придерживаться за их идеи, за их путь, за их книги, за их главу. أَكْثَرُ مِمَّا يَدْعُو إِلَى الْاِعْتِصَامِ بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ, больше, чем призывает придерживаться Курана и Сунны. أَمَّا تَجَمُّعُ الشَّرَائِعِ, что касается сбора шариатского, فَشِعَارُهُ دَعْوَةٌ إِلَى كِتَابِ وَسُنَّةِ, то наш девиз является призыв к Курану и Сунне, аля манхаджи салиф аль-умма, в соответствии с манхаджем салифов этой уммы, وَيَعْتَزُّ بِالِانْتِصَابِ إِلَى السَّلَفِ, и хватит, как бы возвеличивается тем, что они приписывают себе сальф, то есть хвалятся этим, им гордятся этим. Вихиляфи ахльвида аль-лазина шааругум адаму интисаб иля сальф, в отличие от ахльвида, который не приписывает себя к сальфу. Ватаджаму аль-бидай ля яхтаму биль-ильми шарая, то есть бидачский сбор никогда не обращает внимания шариатским знаниям. Ваинна махтимаму биль-мухадарат ва надават, у них только клубы, сборы и так далее. Или какие-то отдельные лекции, или худбы, валь-тихабат, выборы, валь-музагарат, забастовки, фатаджиду адхадухум яльбасу фи даути ашарат синин, ты видишь одного из них, он 10 лет проводит дава, сумма яхруджу бихуфайль аль-ханин фаля юрифу акидатан сахихан валя хадисан сахихан, то есть потом уходит, он удивительно, короче, ни акиду у него нет, ни хадиса сахих не носит. Уайн кад куддира анхараджа мингум, а если же он выйдет с них, кама ля суннати тайнан биха биаклиги, то есть даже если кто-то из них выходит из этих джаматов, какие-то уляма, то известны они чем? Тем, что они начинают, валия зубля, порицать сунну, говоря о том, что это не соответствует их разуму. Мухауину наляшань, маасы, бекайды, фитху, фикуль муаяссар. То есть первый, про кого шейх имеет в виду здесь виду? Это так известный Мухаммад Аль-Газали, один из уляма, который вышел из Ихван Муслимин, который является врагом сунны, рахматуллахи алей. Валиязубля заблудился, начал хадисы из Бухари не принимать, это, говорит, разум не входит. Это, говорит, мои мозги не принимают. Или же другой, как сказал шейх, «Муамухавинун миншами маса», или же другой из них вышел алим, который халатно относится к вопросам грехов. Бихайд фехкаль муясар, придумал человек фехкаль муясар и написал книгу «Халяль валь халяль», как говорят. У него книга не «Халяль валь харам», а книга как называется? «Халяль валь халяль», потому что ничего у него там халяля нет, харама. Музыку слушать можно, за руку женщины здороваться можно, бороду постригать можно, штаны отпускать можно. Весь харам сделал халялем. Почему? И все это с доводом облегчить мусульманам. Один у юсра ехать. Религия легкая. Амма асхабу таджаму шараи. А что касается... это вот их уляма, которые вышли в джамаате. Эти уляма, которые вышли в джамаате. Вот такие у них вид. Амма асхабу таджаму шараи, что касается сбора шариатского, фагум... يُصَوِّلُونَ وَجَوِّلُونَ وَيَقْعُدُونَ وَيَنَامُونَ بِالْعِلْمِ مَخُوزِ مِنَ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ وَفَهْمِ السَّلَفِ. То есть они ходят и уходят и приходят, и сидят, и спят. Все делают на основе знаний, взятые из Курана и Сунны, и понимания сальфа. 12-я разница, сбор джамаатский, то есть джамаатский, джамаатство бидаатское, или же партийность. يُوَلُونَ عَدَى السُنَّةِ مِنَ الرَّافِدَ وَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ. У них они любят или же сотрудничают с врагами Сунны, будь это рафидиты, будь это хавариджи, будь это муатазилиты. И считают своими врагами, или берут себя врагов, те, кто в сборе шариатском, и описывают их всякими прозвищами, иногда говорят, что это агенты ФСБ и так далее, и то, что они не разбираются в положении, и так далее, в другой раз. Амма таджаму шари, что касается джамаата, сбора шариатского, фагум ятабарауна мин асхабиль бида. То есть они объявляются непричастны к бидаатчествам. Вот далалят кадима на хадисан, их заблуждением в старые и в наши времена. Валя лика маагум илля аля китаби суннати ва суннати расули. И поэтому мы, если кто-то с нами хочет быть, только на основе Курана и Сунны, барак Аллаху фику. 13-я разница. Таджаму бид'и яскуруна акуали зумамайхим ва кадатихим аксар мин зикрихим ли акуали руса расули салстам. То есть эти сборы джаматки говорят о словах своих, тех, кто создал их джамат или своих правителей, больше, чем слова пророка салям, а ва имати салиф, или же имамов салифов. Ва яхтафилюна бимиляди зуамайхим, ва юсаввирунахум, ва язимунах. То есть справляют у тебя день рождения своих правителей, или правителей тех, кто организовал джамат, или же их фотографии делают и так далее. Пока на ислам убады амин индив, как будто бы ислам от них начался. 14-я разница. От таджамат бид'и басу габайнаум шадид. То есть, когда собираются не на основе ислама, между ними всегда бывают проблемы. Лякат каталя Али, аля ядиль афган, миналь афгани, аксами макутля ади рус. Шейх говорит, смотрите, афганцы после того, как Россия вышла из Афганистана, афганцы афганцев друг друга убили намного больше, чем русские убили афганцев. Спросите у самих афганцев. Вот эти войны, которые в Афганистане после выхода Советского Союза. Когда большее количество афганцев самих убито? Русскими или самими афганцами? Васаррах обязали кападатугум. Об этом заявили сами их правители. Амма изакана аду унтаджаму шар'и ичтаму алейхи вафаттаку биги ашаддульфат. И поэтому, если у них, поэтому для них самый большой враг является кто? Тот, кто собирается сбором шариатским. И поэтому они сразу делают, как это сделали в Афганистане. Когда Советский Союз умер, уж вышел из Афганистана, первое, что сделали афганцы, что, биахль-бида, перебили всех салафитов в Афганистане, просто-напросто заживо зарезали, перерезали всех, детей, женщин, мужчин, всех просто-напросто перерезали, уничтожили. Спрашивайте барак Аллаху фикум, если вы этого не верите. И нам вот это надо практику, то есть, брать уроком эти вещи. Дальше шейх говорит, «Даджаму бидри ядруна или такаруб ма ахль-бида ва хасатан равафида». То есть эти сборы бидачские призывают тебя к сближению с кем? С ахль-бида, особенно с рафидитами. «Амма изаджа викру мангу аля китаби ва суннати фаляю хаулилюна такаруба ма ахмавада». И поэтому, если ты им говоришь о тех, кто носит себе Куран и Сунна, никогда к ним приближаться не хотят. «Балью хаджимуна умбишат аль-акаб». Наоборот, они наезжают на них и обзывают их разными прозвищами. 16-я разница. Таджаму аль-бид'и каймун аля сирия. А, вот это и есть разница. Смотрите, очень важно. Очень важная разница, которая... Таджаму бид'и, то есть сборы бидаческие строятся на чем? На секретности. Строятся на чем? На секретности. Каля Умар ибн Абдул-Азиз, рахимахуллах. Слушайте, что сказал. Умар Абдул-Азиз, все знаете, наверное, да? Внук Умар ибн Хаттаба. Ида ра'айта кауман ятанаджауна фи динихим бишайин дуна ль'амма фа'алам аннахум аля та'сисид заляр. Если ты увидишь людей, которые собираются и говорят о религии скрыто от других людей, знай, что они что? заблуждены. Так или так? Поэтому эти братья, которые нас здесь говорят и так далее, обвиняют, мы говорим, почему мы, где вы же уроки берете, да, почему вы другим братьям не говорите про ваши уроки? Где вы свои уроки проводите, в каких квартирах, чтобы другие братья участвовали? Почему вы скрываетесь где-то, дверьми закрываетесь ночью, по ночам, чтобы вас никто не видел, книжки и так далее, а другие братья, никто не знает, где ваши уроки и так далее? Вот это, видите, Омар Абдул-Азиз сказал, знаешь, что они на чем? На Дуаляле. Они заблуждены, валия зубиля. Поэтому нет, вот дверь открыта, альхамдулля. Вот это вот у вас издалили, ахли сунна. Уджама баракулуфи. Кали Умар ибн Хаттаб, у алейка биля аляния, у айяка уссир. Умар ибн Хаттаб что сказал? Сподвижник Умар ибн Хаттаб, алейка биля аляния. Всегда, говорит, будь явным. То есть вот так выявляй все, у айяка со стороны чего? Секретности. Поэтому вот это и пророк Саусам, что сказал? Таифа Масура, как сказал? Захирина аль-хак. Они внешне, вот так вот, они явно везде баракулуфи. Это слова салифов, это не мои слова. 17-я разница. Адаута джамуль бидъи таджидухум аль-вахид минхум валляджан харраджан мин джамаатин ля джамаа мин хизбин ля хизбин ахар ва кад кана салиф янхуна ан талявум фид-дин. То есть члены вот этих джамаатов или этих партий, ты их увидишь заходящим и выходящим. Сегодня в этом джамаате, завтра в этом джамаате и так далее. А салифы запретили, то есть хамелеонство в религии Аллаха субхана ва тааля. 18 это джаму шарей ля ятакаддам ва ля ятаахар би акуали и уафали. То есть сбор бидаческий ни вперед не идет, ни назад не идет, ни словами, ни делами. Илля ан фатваль уляма ар-расихин ат таджаму шарей. То есть, извиняюсь, джаматский шариат, то есть когда сбор у тебя в соответствии с шариатом, ни шага ни одного идет, кроме как на основе фатва от больших ученых. Бихаляфи ат таджаму биды, в отличие от сбора бидаческого, аллази яхузу мин кулли наек. Любой пастух кричит, они за ним следуют. Ва мин суфагай ля хлям ва худаса ля сна. Или же те, у кого ни ильма нету, или же что, малышей, карандашей. 19-е. Таджаву шар'и. Аджра Аллаху аля ядайхи аль-хайру фи кулли заман ва макан. То есть, когда у тебя сбор шариатский, баракалуфик, во все времена и во всех местах от него только идет что? Хайр, так или не так? Везде хайр добрось. Дава, ислам, сунна до людей доносит баракалуфик. Фанзур рахимаху Аллах фи хаза ласар аль-хадис маджра Аллаху аль-хайри мин дават аль-имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Смотри, говорит, например, в наше время, сколько Аллах субхана ва тааля сделал добра из дава кого? Мухаммад Абдул-Вахаб рахматуллах мин хайри лями фи аль-алами аль-исламе. То есть сколько из нас даже здесь баракулуфик взяли пользу из его книг рахматуллах алейхи, так или не так? Ва залика лианнаху инталака мин таухид, потому что его началом было что, Мухаммад Абдул-Вахаб? А, убийство милиционеров или заходить в парламенты? Или ходить и в хуруч людей вызывать? Или что? Потому что его дава была из таухида. Ванзуру лята джамуат аль-бидаия фи Сурии, валь Джазайр, валь Гария. Посмотри на эти сборы бидаачки в Сирии, в Алжире и в других местах. Маза джара аля ядайхи мин халяки ва ташаррут. Кроме гибели и изгнания ничего нет. Вот мы сейчас спросим, где вот эти все джамааты, сколько они существуют? Покажите хоть какое-то добро, которое они сделали. Хоть какое-то добро покажите. Везде, вот в России вот эти джаматы, какое добро сделали? Валлах, кроме вреда, ничего не сделали. Так или не так? Кали имам ибн Хазм аль-Андалуси. Кто скрыто собирается, пророк саллаллаху алейхи ва саллям в начале дава скрывался для распространения, для дава. То есть ислам преподавал, илм давал. А дава он выходил в Кабе, вот так делал явно. А дарулякам приходили сахабы, чтобы алим братья распространять своих чё, народов. Потому что они не могли чё, собираться явно для требования знаний. Не могли этого делать. Так или не так? А в дарулякам они для чего собирались? Для того, чтобы баракулуфик это что делать? Знания. То есть просто в знания преподавал, они уходили в другие племена. Почему? Потому что в те времена тот, кто приходил из другого, из пустыни, не мог встречаться с пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что он сразу пострадает. Так или не так было? Поэтому ахль-бида, они тебе всегда приводят, точно как евреи, закрывают тебе сиру, ты скажи ему, яхи Аллах, я дик, открой книгу, читай мне этот, про дарулярком, с начала до конца. И у тебя будет так там написано. В те времена кафиры курайшиты запретили всем общаться с Мухаммадом, саллаллаху алейхиссалям. И подвергали мучениям всех тех, кто общается с Мухаммадом, саллаллаху алейхиссалям. И исходя из этого, тот, кто приходил в Медину, то есть из других племен, скрыто приходил к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, брал от него ильм и уходил в свой этот ильм. В это же время Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, выходит и дава делает явно при всем веке, призывает и намаз читает и так далее. Так или не так? Поэтому разница есть между тобой. Мы точно так же говорим, если ты в кайфском государстве, и нельзя знания преподавать, кроме как скрыто, делай знания, что? Скрыто. А даву вот так явно делать, то, к чему твоя акида и так далее, явно делай барак лофик. Поэтому это большая разница.